«Север, есть движение?» – спросил я у Ильдара. «Уже есть», – ответил он. «Восток, запад, начинается», – ответили парни. «Так, общий приказ. Максимально быстро продвигаемся к храму и занимаем». Закончить я не успел, так как в наушнике что-то щелкнуло и связь, что называется, накрылась медным тазом. К счастью, парни услышали приказ начать движение к церквухе и моментально его выполнили. Прошла минута, и мы были внутри. Церквуха представляла собой строение из двух комнат, трамвайчиком, если применить к ней характеристику хрущевок, две смежные комнаты. Первая, длинная и узкая с одной входной дверью и окнами, и вторая, в форме квадрата, гораздо шире и длиннее первой. Пол деревянный, местами подгнивший. «Командир, связи нет, первое, что сообщил Петюня, когда мы вошли в церковь». «Понял». «Разобрали окна и дверь», — скомандовал я. «Снайперы, на крышу не лазить, она скорее всего пристреляна». «Да что ты говоришь», — прокомментировал мою реплику Олег, «а мы бы ни в жизнь не догадались». «Термит», — позвал я сапера, пропустив комментарий снайпера, «где-то тут есть подземный ход, а ты?» «Знаю, Леня», — перебил я его. «Твоя задача найти его и проверить длину оного». «Есть». Ленька начал старательно изучать пол. «Командир», — окликнул меня Микола, расположившийся рядом с центральным входом, «ты ничего не хочешь нам сказать?» «Хочу, другие мои». «Ну так не томи. Как вы уже поняли, мы снова изображаем живца». Кто-то выматерился в полголоса. «И кого на нас ловит?» — флегматично спросил Микола. «Некоего немецкого генерала. То есть кавалли за гребен шлындают где-то рядом?» — оторвался от изучения леса Ильдар. «Нет, другие мои, сегодня мы солируем. Наша задача — завязать бой с немчурой, дожидавшийся нас, продержаться некоторое время и свалить через подземный ход, который сейчас усиленно ищет термит, а потом немчуру накроют артобстрелом, а это как получится». Закончили болтовню, все внимание на лес, скоро начнут. Ко мне подошел Марса и шепотом поинтересовался. «Я не понял, немецкий генерал идет в составе группы, которая нас блокирует. Марса, все подробности узнаешь или от меня, или из конверта, поэтому не приставай и дуй в свой сектор. Саня, ядрить твою». Закончить он не успел. Со стороны леса раздалось: «Русские, сдавайтесь!» — потребовал некто сиплым голосом, усиленным мегафоном. Я прыснул от смеха. Марса, Ильдар и Олег отреагировали аналогично. «Где-то это я уже слышал!» — хмыкнул Олег. «Русские, сдавайтесь, вы окружены!» — потребовал все тот же невидимый собеседник. «Сашка, чего молчим?» — поинтересовался от двери Микола. «Русские и татары не сдаются!» — проорал набравшийся опыта в переговорах со Шнайдером Марса. Потом поглядел на Вартанчика, на прищурившегося зяму, и добавил: «Евреи и кавказцы тоже». «Не понял», — пробубнил Микола, намекая на то, что он украинец, а про него ничего не сказали. «Вашу мать!» — шепотом и во всю дурь. «Украинцы тоже не сдаются». Собеседник в лесу молчал, очевидно переваривая услышанное. Наконец требование было уточнено: «Российские солдаты, вы окружены. Сопротивление бесполезно. Предлагаем сдаться». «Аинтурист прекрасно говорит по-русски», — заявил Макс из смежной комнаты. «Видать, из-за мигрантов. Кто с нами говорит?» — проорал я. «Кому нам сдаваться? С вами говорит майор немецкой армии. И где гарантии, что немецкой, а не японской или еврейской?» «Гарантий нет. Как только вы сдадитесь, сразу сможете убедиться». «Рафа», — окликнул я гранатометчика. «Он, судя по всему, стоит на месте. Снять сможешь?» «Легко», — ответил тот. «Пусть он еще чего-нибудь скажет». «Слышь, фашист», — обратился я к немцу, «а что будет, если не сдадимся?» «Вас уничтожат», — сразу ответил он. «Внимание», — скомандовал Рафа. «А временно подумать», — продолжал я демаскировать позицию майора. «5 минут», — соизволил он. «Выстрел», — предупредил Рафа. Я приоткрыл рот и зажмурил глаза. Сколько воюю, но не могу избавиться от этой привычки — закрывать глаза, когда рядом долбят из бура. Когда стреляю сам, все в порядке, но когда рядом кто-то работает — шарахнул гранатомет. Эффект в помещении был потрясающий. С противоположной стены посыпались остатки штукатурки. Парни отозвались тихим матом. Я потряс башкой в надежде восстановить слух и проорал немцу: «Гитлер, сколько у нас времени?» «Я не расслышал». В качестве ответа прилетела пулеметная очередь. «Крупнокалиберный», — флегматично констатировал Микола. Немецкий пулемет был поддержан стрельбой из автоматов. Работали фрицы грамотно, почти все выстрелы попадали в оконные проемы. По храму полетели рикошеты. Плотность огня была приличная, работало стволов 20, хотя в такой шумихе можно было и ошибиться. «Микола, внимание!» – скомандовал Мамилюк, осматривая местность через самодельный перископ. «С твоей стороны движение на 11 часов. Огонь открываешь через 4, 3, 2, 1, пали». Микола, не вставая, высунул ствол пулемета и дал короткую очередь. «Есть попадание», – констатировал Димон и тут же добавил. «Снайпер». В качестве подтверждения его слов самопальный Димкин перископ был уничтожен выстрелом. «Петюня, вксы давай», – потребовал Олег. «Вксом мы называли видеокамеру на длинном гибком зонде, присоединенную к небольшому планшету. Именно камера с зондом вызвала у моих Пилюлькиных ассоциацию с прибором для осмотра желудочно-кишечного тракта». Радист подполз к Димке и передал прибор. «Рафа, ловим снайпера», – распорядился Мамилюк. «Олег, ты готов?» «Начали», – скомандовал тот и, подняв винтовку, произвел два выстрела по противнику. Огонь противника, уже начавший было ослабевать, опять усилился. «Саша», – скомандовал Зяма, – «стрельни перед собой, для приличия. Там какая-то движуха нездоровая». Зяма наблюдал за окрестностями через аналог стоматологического зеркала, увеличенного до 10 сантиметров в диаметре. «Я подождал, когда от немчуры прилетит очередной свинцовый привет», и шмальнул короткой. «Ну как, годится?» — кивнул Борька. «Командир, можешь еще разок стрельнуть?» — попросил Олег, наблюдая за противником через ФГС. «Могу». «Погоди», — распорядился Олег. «Микола, дай пару выстрелов». Бабахнул корт Миколы. «Командир, огонь!» — выстрелил и я. «Рафа», — затянул Олег. «Пали». Выстрел. По ушам снова долбануло. После того, как громыхнул взрыв на позициях противника, стрельба с их стороны стихла. Мы тоже перестали стрелять. «Как обстановка?» — поинтересовался я у наблюдателей. «Затихарились», — сообщил Зяма. Остальные ответили в том же ключе. «Русские», — заорал кто-то из немцев. «Именно», — заорал. «Сдавайтесь». Видимо, владелец мегафона отошел в мир иной. «Вместе с мегафоном», — хмыкнул Микола. «А майор где?» — проорал я в ответ. «Я за него», — ответил тот же голос. «А ты, смертник, в каком звании?» — продолжал я беседу, давая возможность снайперам вычислить место собеседника. Но немец оказался опытным. Секунд 30 он молчал, а потом заговорил из другого места. «Я тоже майор. Двигается, сука», — прокомментировали мои. «И чего тебе, майор, нужно?» «Мне нужно, чтобы вы сдались. А если нет?» — еще одна пауза, секунд на 20, и ответ из другой точки. «Тогда убьем всех. И сколько у нас времени, чтобы подумать?» «Минута», — снизошел он. «Саня, ты реально собрался сдаваться?» — чуть удивленно спросил Зяма. «Нет, конечно, я время тяну». Из-под пола вылез грязный термит. «Есть», — выдохнул он. «Только вы ход сразу за позициями немцев. Ты уже и туда сползал?» — Ленька кивнул. «Так, парни, слушай приказ. За термитом уходят все, кроме пулеметчиков и снайперов. Когда дойдете до выхода, за вами уйдут снайперы и пулеметчики. Я останусь на прикрытии». «Сашка, это плохая мысль», — сразу отреагировал Микола. «Тебя повяжут. Во-первых, Микола, это приказ. Во-вторых, даст бог, не повяжут. Есть у меня одна коварная идея. Русские, время кончилось», — оповестил нас фашист. «Слышь, майор», — проорал я, — «дай еще минуту». «Для чего?» — поинтересовался он. «Так думаем мы. 30 секунд, потом открываем огонь. Бегом под землю», — зло скомандовал я своим. Через 20 секунд часть группы уползла. «Началось движение», — сообщил Олег. «Время вышло», — крикнул немец. «Сразу же противник открыл огонь. В течение 2 минут по нам лупили из стрелкового оружия, мы вяло огрызались. К середине 3-й минуты из дырки в полу высунулся чумазый термит. Так, оставили мне один пулемет и сваливайте». «Микола», — остановил я хохла, — «корт мне не нужен, я грыжусь и без работаю. Парни оставили мне печенега и начали исчезать в полу». Последним уходил Микола. «Сашка, ты же знаешь, что делаешь». «Знаю, друг мой. У Марси конверт от барона. Как оторветесь от немцев, вскрывайте. С Богом, Саша». И Микола скрылся. «А теперь, друг мой, когда мы остались одни», — зазвучал голос Полоза в моей голове, — «и никто нам не помешает, слушай сюда. Скоро немчура подойдет к зданию и начнет кидать светошумовые гранаты». «Это понятно», — согласился я с Полозом, дал очередь в окно, перекатился к двери и выстрелил короткое из пулемета. «В этот момент ты должен быть под потолком». Выстрелил в окно, сместился к другому, сделал пару выстрелов, залег и посмотрел на потолок. Под потолком было расположено множество удобных и толстых балок. Вопрос в другом. «Как я узнаю, что пора туда лезть?» «Ты идиот?» «Не понял. Начал я диспут с Полозом, не забывая отстреливаться. Что ты не понял? Как только немцы сделают паузу в стрельбе, так значит, пора. А что им мешает из подствольника шарахнуть такой гранатой? Им запрещено. Не повезло фашистам. Минуты две я пыжился, пытаясь создать видимость вялого оборонительного огня. Немцы осторожно отвечали. Наконец слева их стрельба ослабла. «Саша, пошел!» — скомандовал Полоз. «Сам пошел!» — огрызнулся я и кинул в два левых окна четыре гранаты. Немцы отреагировали предупредительными криками. Громыхнуло четыре взрыва. К ним почти сразу добавился пятый. Видимо, светошумовая рванула. Или недолет, или метателя накрыло моими гранатами. «Ты, балбес!» — с усмешкой, как мне показалось, уведомил Полоз. «Сам такой», — ответил я ему и кинул еще четыре гранаты в окна правой стены. За мгновение до взрывов в районе леса раздались выстрелы и крики на немецком. После того, как гранаты рванули, я бросил автомат, снял разгрузку и броник и вскарабкался под потолок. Возле леса плотность стрельбы усилилась. «Как ты думаешь, мои без потерь идут?» «Они уже ушли», — ответил Полоз. Стрельба у леса тут же стихла, а в окна залетели пять светошумовых гранат. «Мля», — выругался я, открыл рот и зажмурился. Долбануло так, что я чуть не свалился вниз. Слух отключился, но зрение, слава богу, работало. Из ушей потекло что-то липкое. Проверил рукой, кровь. «Справа, первое окно», — подсказал Полоз. Кое-как сфокусировав взгляд на указанном окне, заметил кишку камеры, которой немцы, суки осторожные, осматривали помещение прежде чем войти. «Получи, фашист, гранату», прокомментировал я бросок предпоследней гранаты в окно. В ответ крик и взрыв. «Гранату готовь». «Обожди», ответил я и достал ПСС. «Ты окаянный, для чего гранату бережешь? Уж не подрываться ли собрался?» Ненавязчиво поинтересовался Полоз. «Не переживай, я не самоубийца. Кстати, а откуда ты узнал, что мои прорвались? От обитающих в округе змей. Поясни. Саша, в змеином мире я иерарх. Соответственно, любое присмыкающееся, находящееся рядом, подчиняется мне. Вокруг нас множество змей, которые постоянно сообщают мне о передвижении противника. Но это же австрийские змеи, засомневался я. С чего они помогают русской змее? У змей нет национальности. Так что верь мне. Например, сейчас в районе двери появится еще одна камера. И действительно, в районе нижнего левого угла осторожно начала выползать еще одна кишка. Минуту фрицы осматривали помещение и, наконец, зрачок камеры поднялся к потолку. Сразу же раздался возглас на немецком. «Тебя заметили», — перевел Полоз. «Можешь помахать рукой». Махать я не стал, а средний палец показал. Мне что-то заорали в ответ. «Чего они там раскудахтались?» «Посылают тебя туда же, куда ты их». В соседней комнате зашуршала штукатурка. «Они уже проникли в церквуху». «Именно». «Ну я пошел». Я сделал в сторону двери движение рукой, напоминающее бросок гранаты. Немчура мне поверила, камера тут же исчезла, раздались команды, и от входной двери, судя по звукам, кто-то срочно начал улепетывать. «Чисто», усмехнулся Полоз. А я свесился вниз и закинул последнюю гранату в соседнюю комнату. Из нее тут же выскочили два фрица, убегающие от взрыва. Снял их двумя выстрелами и вернулся в исходную позицию. Дождался взрыва и рванул в комнату, где взорвалась граната. По дороге подобрал у одного из убиенных бундесов еще четыре гранаты. Осторожно вошел в комнату, где застал радостную моему глазу картину. Двоих накрыло. Одного в ноль, второй лежал в оконном проеме и слабо стонал. Делаю контрольные выстрелы обоим, кидаю четыре гранаты в окна и возвращаюсь на исходную. Гремят взрывы, собираю у покойных еще четыре гранаты, кидаю две в дверной проем и по одной в ближайшие окна. Падаю на землю, гремят взрывы, кто-то вроде бы кричит. Под потолок, командует Полоз. Со скоростью свиста забираюсь на балки. Со стороны двери начинают долбить из автомата. Но стрельба была прервана чьим-то криком. «Чего там?» Командир противника приказал не стрелять. «Ты нужен только живым. Ну будем посмотреть, как у них это получится. Давай посмотри, только не перестарайся. До подхода вертушек не больше 15 минут». «Каких вертушек?» «Немецких, естественно. Не на руках же они тебя потащат. Вот козлы ленивые». Возмутился я. «Не ленивые, а прагматичные», — вступился за оккупантов Полоз. «Двигайся к двери, сейчас оттуда гости придут». Прошмыгнул к двери и затих. Снаружи крайне аккуратно подкрадывались двое. «Пошла камера», — подсказал змей. В районе порога появилась камера. Фрицы не спеша осмотрели комнату. Поглядели на потолок. Затем зонт начал загибаться в мою сторону. Эх, гулять так гулять, мелькнула бредовая мысль. Я наклонился к камере и прижался к ней глазом. Пару раз моргнул, представляя реакцию оператора. Потом отодвинулся от нее на полметра, рявкнул. Гитлер, капут и нырнул в дверной проем. Нырнул боком, лицом и руками к операторам. Их было двое. Один держал планшет, второй управлял зондом. Оба были крайне удивлены. Сказать, правда, ничего не успели, так как оба тут же были убиты. Обратно. Рявкнул Полос. Ужом шмыгнул обратно. Тут же вместо моего лежания прилетела очередь. Ничцчиеен. Раздалось со стороны леса. Чего они там? Командуют не стрелять, перевел Полос. А почему они все орут? Рации им на кой? Бестолочь. Связь глушится полностью. Какие? В пень рации. Верно. Глупость сморозил. Лезь под потолок, мышь летучая. Минуту было тихо. Сменил магазин в пистолете. Гранату в соседнюю комнату брось. Бросил. Рвануло. Хорошо. Двое пошли на крышу. Четверо слева, четверо справа. Двое у двери. Атака начнется от двери. Понял. Соскользнул с балок к двери. Почти сразу передо мной брякнулась светошумовая. Ногой зафутболиваю ее обратно. Из окон справа летят еще гранаты. Бешеным сайгаком срываюсь вправо и прыгаю в ближайшее окно. Приземляюсь и удачно, и неудачно. Удачно то, что приземлился на мягкое, а неудачно, что на немецкого солдата. Бундисы такой гадости от меня не ожидали, поэтому отреагировать не успели. Лежал я на фрице нос к носу, поэтому в немецкий нос сразу вцепился зубами. Крик солдата заглушили взрывы. К тому моменту, как все стихло, я выплюнул кусок немецкого носа в его же хозяина, подскочил, как мангуст, выстрелил в солдата, что поднимался слева от меня, потом в того, что справа. Попал, добил фашиста с откушенным носом и рванул вдоль церкви к входу. За поворотом, возле дверного проема, шатаясь, стояли двое. Судя по всему, именно эти олухи поймали обратно свою же гранату, которую выпнул им я. Стреляю обоим в головы и несусь дальше вдоль здания. Поворачиваю налево, сразу стреляю в бойца, который осторожно смотрит внутрь через окно. Все, патронов нет, только в разгрузке. И долго ты тут круги наматывать будешь? Ехидно интересуется Полос. Ответить не успеваю, так как надо мной в стену ложится очередь, а чуть позже и передо мной. Запрыгиваю внутрь, кидаю пистолет в ближайшего немца. Успеваю отметить, что внутри их четверо, до оружия не добраться. Вынимаю оба ножа и стартую в сторону ближайшего противника. До него метра четыре. Стараюсь бежать под углом, чтобы уйти с линии огня остальных. Им хоть и дали приказ не стрелять, но кто их знает. Фриц замешкался. Поворачиваясь ко мне, он, во-первых, в лицевой щиток каски поймал брошенный мной пистолет, а во-вторых, в процессе разворота передумал пользоваться автоматом. В итоге и повернуться до конца не успел, и остался безоружным. А я, приблизившись к нему в кувырке, в результате оказался рядом и на уровне его слабо защищенных ног. Мои ноги, кстати, тоже слабо защищены. Размашистым движением распахал немцу правое бедро с наружной стороны, кувыркнулся обратно и спрятался за этим же бойцом от его соплеменников. Подрезанный немец был слишком занят остановкой крови из распаханного бедра, поэтому на мои танцы рядом с ним внимания не обращал. А я вскочил на ноги, приобнял противника, левую руку засунул ему под лицевой щиток, нащупал пальцами глаза, правой рукой поймал автомат и дал очередь в сторону трех оставшихся. Стрелять было очень неудобно, поэтому ближайшему к нам фрицу попало по ногам, а остальное ушло мимо. Но польза была и от этого выстрела, так как дальний от меня немец рванул в сторону выхода, а второй мгновенно рухнул на землю, спрятавшись за раненого товарища. Подранок, в свою очередь, оказался парнем упорным и, несмотря на ранение, уже развернул автомат и собрался стрелять нам по ногам. Я подсек пленного, и мы синхронно улеглись на пол. В него тут же вошла очередь, выпущенная подранком. Нащупал в разгрузке безвинно убиенного фашиста пистолет и разрядил всю обойму в раненого. Когда пистолет возвестил об окончании патронов, оставшийся фриц вскочил на ноги и почему-то ломанулся к окну. Движение, жизнь, подсказал Полос. Согласен, и рванул для начала в сторону своего автомата. Подхватил он и устремился туда же, куда ушел последний из немцев. Очередной раз сиганул в окно. Матраса в виде фашистского оккупанта на этот раз не встретилось, поэтому приземлился согласно науке. Успел развернуться, разглядеть процесс с передачей информации беглым фрицем кому-то из своих и даже в них выстрелить. Попал только в местного, Оконный прыгун успел уйти с линии огня, после чего скакнул обратно в церковь. «Стой, сука!» — взревел я и стартовал за ним. Упал, следуя приказу, рухнул вниз и перекатился к стене. В метре от земли прошла автоматная очередь, а потом внутри церквухи рвануло несколько гранат. Подъем, внутрь. Запрыгиваю внутрь и сразу же натыкаюсь на немца. Оконный прыгун был сильно контужен от взрывов светошумовых гранат. Он стоял на коленях и покачивался. Сбиваю его с ног, не сильно стукаю в затылок и тащу в угол. Не туда тащишь. Тащи к двери, дал ценное указание Полос. Забился в угол, обезоружил и накрылся контуженным фрицем. К горлу приставил нож и стал ждать. Немец очнулся раньше, чем его коллеги продолжили штурм. «Ты по-русски говоришь?» — поинтересовался у немца. «Нин», — осторожно ответил он. «Хреново», — прокомментировал я. «Инглиш, yes, уже неплохо», — обрадовался я и начал экспресс-опрос. «Как тебя зовут?» «Курт». «Звание?» «Рядовой». «Кого вы тут ловите?» «Спецгруппу русских, ориентировочно Урал». «Ну и как успехи?» — усмехнулся я. «Отвратительно, таких потерь у нас никогда не было. Кстати, сколько вас?» «Было 80 человек, это ж сколько групп нас тут караулило», — опешил я от такого внимания со стороны немецкого командования. «4. Саша, противник у стен, время не тяни, пора сдаваться. Ты, Курт, жить хочешь?» Он заметно напрягся, но мой захват и нож у горла не позволяли ему сделать даже попытки к бегству. «Хочу», — чуть хрипло ответил он. «Тогда кричи, чем громче, тем лучше». «Что кричать?» — не понял он. «Что-нибудь про маму», — пояснил я немцу, левой рукой схватил его за горло, а правой воткнул нож ему в бедро. Он заорал. Я начал проворачивать в ране нож, его крик усилился. «Там, внутри, позвали нас с улицы, что у вас происходит?» «Я твоего бойца на ломти режу, вот что происходит», — пояснил я, вытащил нож из раны и воткнул его ниже. Немец заорал с новой силой. «Пошли гранаты». Я выдернул из раны нож и за мгновение до взрывов света шумовых рассек Курту горло. Сознание вернулось резким рывком. «Не дергайся», — велел Полос. «Ты не только контужен, тебе еще транквилизатор вкололи. Притом доза лошадиная». «Где я?» «В 10 метрах от церквухи, где ты оборонялся». «А почему я очнулся так быстро?» «Я тебя укусил, так что ты на данный момент одержимый. Можно всех поубивать?» «Можно, но не нужно». «И куда меня?» «Сейчас вертушки сядут, погрузят и полетишь». Следующий вопрос я задать не успел. Ко мне, лежащему лицом в землю, подошли двое. «Эта скотина положила моих парней?» — перевел мне Полос вопрос немца, растягивающего слова. «Это», — подтвердил второй сиплым голосом. «Как? Что как?» — не понял сиплый. «Как один человек мог сделать такое?» «Это русский, Гельмут», — пояснил сиплый. Сказано это было таким тоном, будто определение «русский» все объясняло. «Я знаю, что не китаец», — огрызнулся Гельмут. «Как он один смог уничтожить столько бойцов? У меня больше нет группы, Бруно. Он один положил всех моих парней». В голосе Гельмута звучало искреннее более с трудом сдерживаемое бешенство. «Мне жаль, дружище», — попытался успокоить приятеля Бруно. «Жаль», — зарычал он. «Я больше 5 лет воевал вместе с ними». «5 лет, Бруно. Мы прошли через все круги ада. Прошли для того, чтобы рядом со своим домом наткнуться на одного гребаного русского, который за полчаса наплодил 20 вдов и кучу сирот. Гельмут, мы на войне», — попытался успокоить закипающего сослуживца Бруно. «Да мне ответить, что именно ему?» Гельмут не успел. К нам подбежали 4 солдат, один из них доложил, что вертушки сели и пора грузиться. Бруно дал разрешение, и немцы, подхватив меня за руки и за ноги, бодро стартовали к вертолету. До вертушки они меня донести не смогли. «Полос, приготовься, сейчас будете падать», — прозвучал в моей голове чей так лакочущий голос. «Это чего сейчас было?» — спросил я у Полоза. «Это Олег и Мамилюк вышли на позиции и сейчас будут убивать тех, кто тебя тащит». На связь вышел орел Олега. «Приготовься падать». «А с какого перепуга?» «Два бойца, что шли, точнее, несли меня справа, начали одновременно оседать. Я, соответственно, упал мордой в землю, а свежеиспеченные покойники грохнулись на меня». Тут же загрохотал Миколовский корт. «Полос, лежать», — распорядился орел. «А мы и не собирались подниматься. У нас подрывная контузия и действие какого-то нового вкусного транквилизатора», — ответил Полос. «Бой начал разгораться с той же стороны, куда свалили мои парни. Полос, они нам всю малину испоганят. Не переживай, все по плану». «А, ну ладно». Со стороны вертушек прозвучала команда. Команда была отдана голосом, срывающимся на истерику. «Кто это так переживает? Пилоты вертушек?» – ехидным голосом пояснил змей. «Переживают, что улететь не успеют. Три машины пришли, так одну полностью трупами забили. Вот они и обделались. К нам подбежала куча народу. Меня снова подхватили и, уже бегом, потащили в сторону вертушек. Один из несунов споткнулся. Спотыкание было вызвано попаданием из снайперской винтовки. Остальные рухнули на землю. Пилот, судя по голосу, снова что-то заорал. Требует немедленной эвакуации. Не дожидаясь моего вопроса, перевел Полос. Один из бойцов, что лежал рядом со мной, что-то крикнул пилоту. Чего он? Предложил пилоту самому поучаствовать в транспортировке. А пилот не дурак. Пилот, жить хочет. Судя по звукам выстрелов, бой начал уверенно двигаться в нашу сторону. Орел, Полос позвал за хребетника Олега, снайперский огонь прекратить, иначе они Сашку не успеют вывести. Понял. Немчура рядом со мной приподнялась, убедилась, что по ним пока не стреляют, и, схватив меня, ломанулась к вертолетам. До вертушек было метров 40, когда со стороны моих прилетел выстрел из бура. Попали в крайний справа вертолет. «Вы там вообще охренели?» — поинтересовался Полосу наших. «Не гони волну, змеюка», — отозвался незнакомый мне голос. «Волчара, вы чего творите?» — накинулся Полос, судя по всему, на ильдаровского волка. «Выполняем приказ командования, должна уйти только одна вертушка», — пояснил волк. «А нас предупредить не судьба, некогда нам, воюем мы». Меня снова подхватили и с удвоенной скоростью потащили дальше, а бой подкатывался все ближе. К тому моменту, когда меня подтащили к поляне, где стояли три вертушки, одна из которых весело пылала, мои полили по немчуре метров со 100. Наконец меня зашвырнули в вертушку, где я приложился мордой об пол. Заскочивший вслед за мной офицер начал что-то требовать у пилотов. Требует немедленного взлета. Молодец. А пилоты чего? А пилоты опасаются, что при взлете поймают гранату в борт. А паникер уверяет, что, пока ты на борту, стрелять по нам не будут. Пока шел спор спеца и летунов, в вертушку набилось неимоверное количество немецкой солдатни. Наконец офицер убедил летчика, и вертушка стала набирать обороты. По борту прошла очередь из автомата. Солдаты что-то заорали пилоту. Тот огрызнулся, и вертушка начала отрыв от земли. В глазах у меня вспыхнуло. Я увидел окружающую действительность глазами Полоза. Потом вспышка повторилась, и картинка пошла с земли. «Ты видишь глазами волка», — пояснил Полос. «С поверхности планеты все выглядело гораздо интереснее. Мои головорезы расположились полукругом, вели плотный огонь по немцам и достаточно быстро продвигались к вертушкам. Немчура отчаянно оборонялась, но толку от этого не было. Мои архаровцы по части убийств и до прохождения малой инициации могли дать фору многим подразделениям противника, а уж после немцы просто не могли попасть в моих бойцов. Плотный огонь, непрерывное наступление и необъяснимые промахи посеяли в рядах немцев панику. Они начали безо всякого порядка отступать к вертолетам. Зря они так. Во вторую вертушку, ожидавшую загрузки, прилетела вторая граната. Оставшиеся на земле солдаты оказались между Сциллой и Харибдой. Со стороны противника шел плотный огонь, а горящие вертушки могли рвануть в любой момент. Наш вертолет висел уже в 10 метрах от земли. Немецкий офицер-паникер что-то потребовал у пилота, приказывая валить отсюда как можно быстрее. Пилот молчал. Он продолжал набор высоты. Мои по вертушке не стреляли. Весь огонь они сосредоточили на фрицах, оставшихся на земле. А осталось их человек 12. Паникер что-то снова закричал пилоту. Они уже покойники. Мы ничем им не поможем. Пауза и ошеломленный возглас. Боже мой, кто это? Это были Марсель и Олег. Поднявшись в полный рост, они бежали на врага. Ну как бежали? Со стороны обычного человека это выглядело как телепортация. Только что человек стоял в 100 метрах, мгновение, и он сократил дистанцию вдвое. Телепортация сопровождалась плотным пистолетным огнем. В руках у Марси были Стечкины с удлиненными магазинами, Олег палил из Макаровых. Остальные прекратили стрелять по солдатне и вели редкий огонь по нашей вертушке. По корпусу периодически стучали пули. Олег и Марса приблизились к оставшимся 4 немцам, на ходу убрали пистолеты, достали ножи и прыгнули. Марса головой вперед, Олег ногами. Марса отсек одному голову и сбил второго. Олег просто сбил обоих противников с ног. Марса, поднимаясь на ноги, схватил немца, подкинул его вверх метра на 2, вскочил, поймал солдата и, не прерывая свободного падения оного, сломал его об колено. после чего швырнул тело в сторону горящей вертушки. Олег, не поднимаясь на ноги, перекатился на одного из пары фрицев. Со скоростью бензопилы прошелся ножами по корпусу немца. Прошелся так, что полетели брызги и куски плоти. Поднялся, поставил последнего солдата на ноги, одним движением отсек ему голову, оттолкнул обезглавленное тело и швырнул голову в наш вертолет. Докинул. Башка шмякнулась о ветровое стекло и оставила кровавый след. Все, кто видел произошедшее на земле, ошеломленно молчали. «Господи, с кем мы воюем?» — пробормотал пилот. «Валим, валим, валим!» — орал офицер. Кто-то из солдат поинтересовался, глядя в мою сторону. «Он связан?» «Нет», — обрадовали сидящие рядом со мной. «Вы обалдели, быстро свяжите», — потребовал пилот. Он под транквилизатором попытался успокоить офицер. «А те, внизу, под чем были?» — заверещал пилот. «Связывайте его, быстро». Солдатню дважды просить не пришлось. Моментально меня связали по рукам и ногам. Все облегченно выдохнули, и в салоне повисла напряженная тишина. «Ну все, успокоились, окаянные, можешь спать, перед посадкой разбужу». «Так я не усну, после таких-то приключений». «Уснешь, уснешь, спишь». Спал я около часа. Вместо сна всплывали события недельной давности, а именно, того вечера, когда барон попросил меня остаться, выпроводив остальных во свояси. «Вопросы есть?» «Вопросов нет». «Загребен, завтра к 18 часам на постановку задачи. Все свободны, кроме Бармалея». Дождавшись, когда парни вышли из палатки, барон посмотрел на меня, как кролик на удава, и очень тихо и очень вкрадчиво поинтересовался. «Сашок, ты в плен сходить не хочешь?» От услышанного у меня выпала только что прикуренная сигарета. «Куда?» «В плен», — буднично подтвердил барон. «К кому?» «К немцам», — тем же невинным тоном пояснил Ивлев. Я прокашлялся, прикурил новую сигарету, переварил услышанное и ответил: «Нет, не хочу». «Почему?» — удивился барон. Его тон был таким, словно он не в плен меня отправлял, что уже звучит дико, а в соседнюю деревню за самогоном. Там много бьют и мало кормит. Начал отбиваться я. «А ты откуда знаешь?» — вклинился в беседу Зимин. «От Пикуля». «От какого Пикуля?» — не понял Петрович. «От Валентина». Петрович недоуменно посмотрел на Ивлева. Тот пожал плечами. «Саша, мозги не трахай. Кто такой твой Пикуль?» «Он не мой, не мой. Как Герасим». Судя по тону, барон понял, про кого я веду речь. «Как Муму?» — огрызнулся я. «Он про писателя?» — спросил Зимин у барона. «Про писателя», — подтвердил тот. «А в каком именно опусе этого писателя дается информация про немецкий плен?» — продолжил приставать Зимин к барону. «Петрович», — отреагировал Ивлев, — «ты меня тачего спрашиваешь? Ты своего раздолбая спроси». «Так, раздолбай», — уставился на меня Петрович. «В каком именно произведении Валентина, мать его, Пикуля дается информация про немецкий плен?» «В каторге». Присутствующие задумались. Я успел докурить, когда, наконец, из задумчивости вышел барон. «Враки все. У Пикуля речь шла о немецком уголовном розыске, а не о контрразведке. Поэтому довод отклоняется. У обвиняемого есть еще что-то сказать в свое оправдание, начальники?» — взвыл я. «Вы, кажется, забыли, что я и моя группа уже давно в международном розыске как военные преступники. Так что заниматься мною будет именно уголовка». «Довод отклоняется», — тоном судьи возвестил барон. «Лицо, имеющее твой послужной список, будет допрашиваться, будет запытано и казнено исключительно силами контрразведки. И очередь к твоему телу будет такая, что Интерполу только на твою могилу останется пописать. Еще доводы есть? Я лучше тут застрелюсь. Родные хотя бы будут знать, где могила. Держи карман шире». Подключился к беседе Череп. «Застрелится он. С твоим захребетником о суициде можешь не мечтать. Полос этого не допустит». «Не допущу», — раздался голос змея в моей голове. «Суки, волки позорные. Ты это про кого?» — прищурившись, поинтересовался барон. «Про немцев. Про кого же еще?» «Да», — согласились присутствующие начальники, — «немцы, те еще козлы. Так что насчет плена», — вернулся к теме барон, — «не хочу я туда, меня там убьют. Я молодой, я жить хочу. Давайте лучше Петровича в плен отправим. Он старый, его не жалко». Со стороны Шмулевича и Черепанова раздались плохо подавляемые смешки. «Ты совсем охренел, салага?» — зарычал Зимин. «Ну, в чем-то он прав. рассмеялся барон. «Это в каком смысле?» – переключился на Ивлева Петрович. «Что ты, старый, и меня не жалко. Тебя, дружище, жальче всех», – успокоил Петровича барон и обратился ко мне. «Так, Бармалей, в связи с тем, что ты не предъявил ни одного довода, освобождающего тебя от направления в плен к фашистским оккупантам, считаю правильным утвердить твою кандидатуру. У высокой комиссии возражения есть?» – он оглядел присутствующих. «Возражений нет. Принято единогласно, начальнички, а сходить в плен подразумевает под собой возвращение. Саша, за кого ты нас принимаешь?» – возмутился барон. «Мы тебя 2 года растили-растили, награждали-награждали, а сейчас, сопля неблагодарная, ты смеешь предполагать, что мы тебя просто так на убой отправим?» «Это у него нервное», – авторитетно заявил Череп. «Занервничаешь тут», – огрызнулся я снова. «Как вы меня вытаскивать будете? Это вопрос третьего порядка, а вопросы первого и второго, вот, это уже деловой разговор». Довольно потер руки Ивлев. «Соответственно, перейдем к этим самым вопросам». Ивлев открыл свой портфель и достал из него увесистую папку. Из указанной папки он вытащил большую фотографию и протянул ее мне. «Запомни этого человека, ты должен узнать его в любом обличье. Какая противная рожа», – процитировал я одного из героев «Джентльменов удачи», изучая фотографию генерала немецкой армии. «На кой черт он мне сдался? Этого офицера ты должен доставить в указанную нами точку». Я обалдевше уставился на барона. «Дмитрий Михайлович, если я все правильно понял, то вы отправляете меня в плен, что само по себе звучит как бред, для того, чтобы я, будучи пленным, нашел и неведомым мне образом вытащил живым, уточнил я, а получив утвердительный кивок барона, продолжил. Какого-то фрицевского генерала, не убил, не взорвал его к такой-то матери вместе со штабом, а притащил живым.